вечеру Волга казалась еще прекраснее. Алый диск солнца опустился в сиреневые облака. Бакенщик на лодке, заставленной желтыми и красными фонарями, отчалил от берега. Фонари отражались в серо-лиловой глади воды, и светлобородый бакенщик походил на чародея. Ночь. Мимо парохода тянется темная вереница плотов с красноватыми огнями костров. За ними крутой холм с темным силуэтом монастыря. После Кинешмы левый берег Волги стал скучнеть, зато правый собрал все щедроты русской природы. Леса тянулись теперь почти непрерывной грядой, изредка их рассекали овраги. Непроходимые чащи. Как хорошо бы тут побродить одному с ружьем за плечом. Левитан и его спутники стояли на палубе, не отрывая глаз от берега. Вдруг все разом вскрикнули от неожиданности. Показался высокий зеленый холм, а на нем темная деревянная церковка, и возле нее кресты погоста. Стариной повеяло от почерневших бревен, досок и острой крыши. Церковка возвышалась над огромным водным пространством, а от нее к реке уступами разметались дома какого-то селения. Решение пришло мгновенно. Вот здесь-то и надо остановиться. Узнали, скоро ли пристань и как она зовется. Капитан сказал, что пароход приближается к заштатному городу Плес, и стоянка будет очень короткой. Никто из троих ничего не слышал об этом городке, который теперь виден весь гористый, со множеством церквей, зеленой набережной, солидными торговыми рядами. Пароход подошел к пристани, матрос сбросил чалку, положили сходни, и сразу колокол дал первый звонок. Художники вышли в толпе пассажиров. И здесь их оглядывали с удивлением. На пристань сходили купцы в картузах и чуйках, мастеровые с пещерами за плечами, мещанки с мешками, из которых раздавался пронзительный визг поросят, крестьяне в домотканных одеждах и лаптях. Грузчики торопливо выносили ящики с товаром для городских лавок, мешки с зерном, тюки ситцев. Мелькнет в толпе и чесучевый пиджак учителя, форменный мундир почтаря или черная ряса священника. Группа художников резко выделялась на фоне плесских жителей. Смуглый чернобородый левитан, изящный Кувшинникова в широкополой шляпе, Степанов, сгибающийся под этюдником, мольбертом и складным стулом, тщательно изучались плескими кумушками, сидевшими на лавочке против пристани. «Куда идти, где остановиться?» Левитан тоже, едва поднимая связки холстов, этюдник, зонт и мольберт, шел, не отрывая глаз от околдовавшей его церковки. Он хотел поселиться поблизости от нее, ведь ему так нравились эти памятники старинной архитектуры. Казалось, что свое русское, скорее всего, найдешь в древности. Пристанские грузчики быстро расхватали багаж приезжих и повели их по набережной. Шествие растянулось на несколько шагов и замыкалось толпой белоголовых мальчишек. Краснокирпичный дом принадлежал Солодовникову. В нижнем этаже его располагалась мелочная лавка хозяина. Он охотно сдал необыкновенным постояльцам мезонин, хотя предупредил, что дом недостроенный, наверху еще не очень хорошо настелены полы. Но кто обращает внимание на какие-то неудобства, если в окно одной комнаты виден холм, и на нем та самая темная церковь, которая теперь владела воображением. В окно другое глядела Волга и зеленый лесистый противоположный ее берег. Красный дом стоял уже не в городе, а в Заречной Слободе. Подходя к нему через мост маленькой реки, левитан оглянулся направо и пригласил своих спутников посмотреть туда же. Грузчики, привычные к красотам родного города, однако с гордостью сказали, что маленькая речка, бегущая по живописной долине, зовется Шахонкой. Зеленая гора направо — Соборная, а налево — Петропавловская.